Боюсь, что уже слишком поздно. Джерри подошел к двери и посмотрел на поднимающееся одинокое грибовидное облако за городом, появившееся из-за энергии разрушителя. Друзья, задержим его, пока вы эвакуируете людей. Тор махнул рукой трем воинам Асгарда и Сив, после чего обратился к Джерри, Бартону и остальным. Глядя на то, как Тор берет сплит и сковороду, собираясь вывести четырех своих лучших друзей навстречу разрушителю, Джерри закатил глаза и бросился вперед, чтобы остановить его. «Ваша печать лишь немного ослабла, сейчас вы лишь сильнее обычного человека. Что тогда? Я не могу позволить, чтобы этот мирный город был разрушен из-за меня». Тор терял терпение. Джерри достал летающую метлу и сел на нее, протягивая руку Тору. «Все просто, он нацелен на вас, поэтому, если Тора не будет в городе, разрушитель не пойдет сюда. Хорошая идея, но выдержит ли это твоя метла мой вес?» Тор с недоверием посмотрел на себя, потом на Нимбус 2000. «Вполне, но метла короткая». Джерри согласно кивнул. «Двум людям на летающей метле действительно будет немного тесновато, особенно если учесть габариты Тора. Поэтому он направил свою палочку на мужчину. Вингардиум Левиаса». Тор мгновенно воспарил как перышко. «Вот и хорошо, я возьму мистера Тора и заманю разрушителя подальше, а потом мы вместе попробуем уничтожить его». Джерри схватил Тора за куртку и потащил в небо. «Хорошо, хорошо, хорошо». Глядя на Тора, который парил на ветру в руках Джерри, все присутствующие в комнате механически закивали. И в этот момент у входа резко затормозили несколько черных машин. Это прибыл Колсон, который ушел от погони разрушителя. «Где мистер Тор?» «Вон там», — Соколиный глаз указал в воздух в том направлении, куда Джерри утащил бога грома. «Эй, Лаки, Тор здесь, смотри, твой брат здесь». В сотне метров от города Джерри пролетел мимо разрушителя, размахивая Тором, на которого воздействовали левитационные чары. Только после того, как разрушитель хорошенько разглядел Тор, и на него выстрелил луч мощной разрушительной энергии, Джерри, едва увернувшись, полетел подальше от города, а разрушитель под управлением Лаки развернулся и погнался за ним. «Я, бог грома, это позор». Тор чувствовал, что его достоинство как громовержца полностью утрачено. Однако учитывая, что за ним гнался разрушитель, из головы которого время от времени вырывались лучи разрушительной энергии, ему ничего не оставалось, как молча сдаться, спасая в первую очередь свою жизнь. Это действительно сработало. Если бы подобное происходило в прошлом, бог грома, даже потеряв божественную силу, никогда бы не отступил, особенно спасая свою шкуру в такой недостойной воина манере. Но после того, как произошла эта серия событий, его мышление изменилось. Достоинство и честь важны, но жизнь этих горожан важнее. Вот и все. Отлетев далеко от города, Джерри сделал резкий поворот, едва избежав атаки разрушителя, и повернулся к нему лицом. Убегать все время – не выход. Энергия разрушителя была подобна бездонной яме. Рано или поздно он и Тор будут сбиты. Явление огненного дракона. По взмаху палочки Джерри из ниоткуда появился огромный огненный дракон длиной более 20 метров и устремился к разрушителю. Бум! С громким взрывом разрушитель попал под прямой удар. К сожалению, кроме шага назад, он не получил ни малейших повреждений. Авада Кедавра. Сектум Симпра. Стрела. Шаровая молния. Редукта. Затем Джерри выпустил шквал атакующих заклинаний, все они попали в цель, но ни одно из них не возымело эффекта. Неужели он действительно такой неразрушимый, как говорил Тор? Потянув метлу вверх и ловко увернувшись от огромного кулака разрушителя, Джерри спросил у Тора, есть у него какие-нибудь слабые места? Тор, не задумываясь, хмыкнул в ответ. Нет, если только не использовать мой Мьёльнир или Гунгнир все отца, иначе невозможно причинить вред его телу. Сказав это, он на мгновение задумался, а затем добавил. Однако теперь, когда управляет им не всеотец, а Лаки, его движения вялые, и он не может летать. Вялые движения и невозможность летать. Джерри в душе улыбнулся. Действительно, до сих пор этот разрушитель не уклонялся ни от одной его атаки. Возможно, дело было не в том, что он не хотел уклоняться, а в том, что просто не мог. Если сейчас Джерри утянет Тора вверх, разрушитель не сможет их догнать, но, зная Лаки, он обязательно додумается пустить разрушителя в атаку на обычный город, чтобы заставить Тора появиться. Значит, в крайнем случае, надо все же попытаться найти способ справиться с этим. Вот, можно попробовать это. Леви корпус. Уведя Тора от атаки разрушительной энергии, Джерри снова взмахнул палочкой. На этот раз заклинание наконец-то возымело должный эффект. Под его действием 7-метровый металлический разрушитель повис в воздухе вверх ногами. После длительных исследований магические способности Джерри стали еще сильнее, чем раньше. Даже если вес огромного разрушителя был немал, он все равно перевернулся и завис в воздухе. Разрушитель неразрушим, но раз так, лишим его подвижности, чтобы он больше не представлял особой угрозы. Наблюдая за тем, как броня висит в воздухе вверх ногами и не может пошевелиться, Джерри, наконец, приземлился вместе с Тором. Однако вскоре после их приземления у разрушителя неожиданно изменилось все тело. Из человекоподобной формы он превратился в шар, а когда он вновь обрел человеческую форму, то стоял на своих двоих. Глава 179. Окруженный разрушитель. Окруженный разрушитель. Он способен и на такое. После деформации, разрушитель уничтожил с глаз очередным лучом энергии, а Джерри поспешно подтянул Тора к себе, собираясь снова взлететь. Однако Лаки, контролирующий разрушителя, среагировал тоже очень быстро. Не дожидаясь, пока Джерри вновь сядет на летающую метлу, он снова выплеснул волну разрушительной энергии. Понимая, что они находятся слишком близко, чтобы уклониться, Джерри приготовился использовать защитные чары, чтобы проверить, сможет ли он противостоять ему. Однако в этот момент с неба упала фигура в старомодной кожаной куртке со щитом и приземлилась перед Джерри и Тором, как раз вовремя, чтобы блокировать эту удивительно мощную волну разрушительной энергии. Ник Фьюри прилетел из Нью-Йорка на сверхзвуковом самолете вместе с Капитаном Америкой как раз вовремя. Не могу поверить, что он заблокировал энергию разрушителя. Глядя на щит стоящего перед ним человека, который смог принять энергию разрушения и остаться в целости и сохранности, Тор тоже был поражен. Разрушитель создан уничтожать, и обычно даже доспехи Асгарда не в состоянии блокировать атаки его энергии. К сожалению, Капитан Америка хоть и блокировал атаку разрушителя, но был отброшен назад. В дополнение к разрушительной энергии и неразрушимому телу, разрушитель также был силен физически. Левико. Джерри как раз собирался снова прибегнуть к сглазу, чтобы выиграть время, но понял, что разрушитель, отбросив Капитана Америку, тут же сделал шаг и поднял руку на него и Тора. Это заклинание, конечно, подвесит противника вверх ногами, но перед этим они с Тором превратятся в отбивную. Поэтому оба поспешно уклонились в разные стороны. Ранее Джерри был достаточно далеко на летающей метле, чтобы успеть нанести ответный удар, одновременно уклоняясь от разрушительной энергии противника. Теперь, когда разрушитель был уже близко, он успевал не только нанести несколько ударов, но и пустить волну разрушительной энергии, пока произносилось заклинание. Фью! В это время издалека вылетела стрела, воткнувшись в землю под пяткой разрушителя. Бум! Стрела взорвалась, образовав небольшую яму, отчего разрушитель, готовившийся броситься на Джерри и Тора, пошатнулся и согнулся. Со скоростью, намного большей, чем скорость обычных людей, в заднюю часть разрушителя влетел толстяк в доспехе, свалив его с ног. Это был Вальштагг, известный своей огромной силой. Во славу Асгарда! Раздались три рева. Фандрал с мечом, Хагун с молотом и Сив с копьем, они, подпрыгнув с расстояния, приземлились на спину разрушителя и ударили его в три жизненно важные точки – шею, сердце и пояс. Тонкий меч пронзил шею, копье вонзилось прямо в грудь, а молот врезался в торс. Если бы это было обычное существо, оно бы уже погибло, но, к сожалению, разрушитель изначально был всего лишь броней, так что чего уж говорить о жизненно важных органах. Он нисколько не приостановился, металл у его тела сдвинулся, развернув положение рук, ног и головы. Известные воины Асгарда были сметены, как муравьи от взмаха его рук. Вальштагг, который ранее сбил разрушителя с ног, быстро встал и поднял топор, но ударом ноги его послали в полет более чем на 10 метров. Разрушителя, готового встать, внезапно опутал появившийся из-за спины волшебный дракон. Джерри, наконец, воспользовался заклинанием трансформации. Разрушитель уже собирался извергнуть разрушительную энергию, чтобы уничтожить дракона, как вдруг с неба спустилась фигура, держащая щит, и заслонила этим щитом пасть разрушителя. Это был отброшенный в сторону Капитан Америка, который снова прыгнул вверх. Зыбучий персидский ковер. Джерри сосредоточил часть разума на себе и применил магию, и тут же твердая земля под разрушителем пошла волнами, удивительно похожая на зыбучие пески, засасывая его вниз. Зыбучий персидский ковер, магия-ловушка фракции Морганы, может превратить любой пол или ковер в зыбучий песок и похоронить там врага. Дракон опутывал тело, капитан Америка щитом заткнул рот, и, наконец, даже трио воинов и женщина-воин Сив поднажали. Под всеобщими усилиями разрушитель постепенно слился с землей, и только когда тело разрушителя уже полностью погрузилось под воду, с его корпуса спрыгнули несколько человек. «Я опоздал, вы уже позаботились обо всем?» В этот момент сквозь воздух прорвалась красная с золотым фигура и приземлилась рядом с Джерри. Это был Тони Старк, пилотировавший только что созданную броню Марк 6 и поспешивший на помощь по просьбе Ника Фьюри. «Может быть», Джерри отложил компас и с легким вздохом облегчения внимательно посмотрел на землю, которая снова успокоилась. «Еще ничего не кончено, разрушителя так не удержать». Подошел к ним хмурый Тор. Как только он произнес эти слова, земля, в которой только что исчез разрушитель, вдруг затряслась, и из нее одна за другой вырвались потоки разрушительной энергии. Через несколько мгновений из большой ямы выпрыгнул 7-метровый разрушитель. «Это тот самый парень, предоставьте это мне, покажу недавно спроектированное оружие». Тони уверенно улыбнулся, увидев хмурый взгляд Джерри, затем взлетел к разрушителю. Два устройства выдвинулись с тыльной стороны его ладони, Старк крутанулся в воздухе и два красных лазера пронеслись несколько раз по корпусу разрушителя. Энергия этого красного луча была поистине удивительной, хотя он и не разрубил разрушителя, но оставил две неглубокие полосы. До сих пор такого не удалось никому. «Отлично, мистер Старк, давайте мы задержим его, а вы атакуйте еще 100 раз». Увидев, что оружие Старка действительно способно нанести урон разрушителю, глаза Джерри загорелись. Проблема в разрушителе, его несокрушимое тело, и если они смогут нанести ему урон, то, собравшись вместе, переломит ситуацию. Однако до ушей Джерри донесся несколько неловкий ответ Тони. «Извините, даже с энергией моего костюма его можно выпустить лишь раз». «Один раз», Джерри, помрачнев, застыл. «Тор, вы уверены, что Мьёльнир справится с разрушителем?» Посмотрел он на бога грома. Глава 180. Догадки Джерри. Догадки Джерри. Тор кивнул. «Да, Мьёльнир изготовлен из уру и может навредить разрушителю. К сожалению, призвать я его не могу». Примечание. В прошлых главах перевел, как и было написано, но по факту разрушитель сделан из неизвестного металла, превосходящего по магическим свойствам уру, и зачарован Одином. На каком-то сайте этот металл назван антиметаллом, как вибраниум, и там написано, что под ним находится каркас из уру, зачарованный Одином. Нигде ничего похожего не нашел. Ничего страшного, я знаю, как его восстановить. Джерри посмотрел на капитана Америку, который держал наготове щит. «Вы мистер Роджерс, капитан Америка?» Мужчина, с каменным лицом смотревший на разрушителя, кивнул. «Я придумал решение, которое поможет справиться с разрушителем, но для этого нам придется на некоторое время отправиться на базу». Если Джерри правильно помнил, то капитан Америка тоже мог поднять молот Тора. «Без проблем», — кивнул Стив после некоторого колебания. Он прочитал всю информацию о волшебнице перед тем, как прийти сюда. Это был справедливый ребенок, знающий магию. Раз уж она сказала, что нашла способ уничтожить эту ужасную машину, он готов поверить. «Найдите способ задержать его на некоторое время, запомните, просто задержите, а мы пойдем за молотом Тора», — объяснил Джерри Тони и остальным и наложил на несколько растерявшегося капитана Америку левитационные чары, потянув его за одежду в сторону базы. Тор, который не мог помочь и наблюдал со стороны, пробормотал, потирая затылок. «Пошли за Мьёльниром, а меня с собой не хотите взять?» Он подумал, что если магия Джерри может развязать чары на молоте, лучше взять с собой бога грома, а не того парня со щитом. Но Джерри вовсе не мог развеять печать Одина и лишь временно выберет хозяина для Мьёльнира. База Щайтеа. Джерри спустил Стива с неба и приземлился там, где лежал молот Тора. «Капитан, поднимите молот». «Я думал, что только Тор из Асгарда может его поднять». Стив немного растерялся, не понимая, что происходит, но сделал, как ему сказали, и подошел к молоту. Джерри заметил замешательство Стива и объяснил. «Похоже, что на этот молот Тора наложили какую-то особую печать, которая проверяет сердца людей. Я выяснил с помощью своей уникальной магии, что не обязательно быть самим богом грома. Если вы сможете пройти через испытание, то поднимите молот. Мне кажется, что вы, капитан, с наибольшей вероятностью сможете выдержать это испытание». Магия обнаружения определенно не существовала, Но кто узнает, что он лжет? В конце концов, магию просто невозможно объяснить, а кроме того, разнообразие заклинаний, которые он демонстрировал до сих пор, уже поражало воображение, так что магия обнаружения вполне логична. Стив кивнул и протянул руку, чтобы схватиться за рукоятку молота Тора. Однако в тот момент, когда он, приложив все силы, поднял молот Тора на миллиметр, Мьёльнир внезапно вырвался из его руки, и как метеор полетел в сторону места сражения. Сразу после этого Джерри увидел, как из облаков посыпались бесчисленные молнии и неожиданно раздался сильный гром. «Капитан, давайте вернемся и посмотрим». Джерри потянул Стива за куртку и быстро полетел обратно к месту сражения. Подлетев к полю боя, он увидел, как Тор в серебряных доспехах с красным плащом, размахивая Мьёльниром, поднял шторм и разбил разрушителя несколькими ударами. В полной мере проявилась его сила и мастерство обращения с молотом. «Черт, что здесь происходит?» Джерри был в замешательстве. По его замыслу, раз уж он не может позволить Тору взять Мьёльнир, то пусть Капитан Америка сделает это. С молотом его точно нельзя будет назвать слабым. И когда Капитан Америка разберется с разрушителем, Джерри подумает о том, как постепенно снять печать с Тора. Но сейчас кто мог сказать ему, как именно была снята печать? «Волшебница, вы просто молодец. Не ожидал, что вы действительно разблокировали печать все отца». Разобравшись с разрушителем, Тор увидел появившегося Джерри и тут же подлетел и крепко обнял его. Джерри, напротив, был еще больше смущен и растерян. «Друзья, ждите меня на Радужном мосту, я собираюсь вернуться и хорошенько поговорить с братом, но перед этим мне нужно попрощаться с Джейн». Обняв Джерри, Тор поговорил с воинами Асгарда и полетел в сторону Олдбридж. «Колсон, что только что произошло?» Джерри опустил Стива на землю и сразу нашел Колсона, который вел группу вооруженных агентов. Через несколько мгновений он узнал, что произошло после его ухода. Когда Джерри ушел со Стивом, все, кроме Тора, задерживали разрушителя всеми силами. Тони летал, атакуя всеми видами современного оружия. Воины Асгарда и Сив дрались в ближнем бою, справляясь только благодаря своей нечеловеческой силе. Соколиный глаз, Колсон и другие стреляли издалека, чтобы помочь им. Однако было очевидно, что их атаки не смогли причинить разрушителю даже малейшего вреда, но задержать его удалось. Но вскоре после этого Тор, прятавшийся в стороне, неожиданно, без всякого предупреждения, выпустил молнии, затем на его теле появилась серебряная броня, а рука потянулась к Мьёльниру. Все думали, что это Джерри привел Капитана Америку на базу и нашел способ снять печать Одина. Джерри нахмурился и на мгновение задумался, затем застыл, после чего он тайно вздохнул. Имбирь все же старый острее. Примечание. Русский аналог старый конь борозды не испортит или есть еще порох в пороховнице. Пожилой или опытный человек сможет справиться с поставленной задачей. Только что он полностью, от начала до конца, прокрутил в голове все происшествие с Тором, затем совместил его с тем, что слышал в своей прошлой жизни, и, наконец, пришел к возможности, которая могла бы объяснить сложившуюся сейчас ситуацию. Возможно, один не бездействовал, а был в курсе всего, что сейчас происходит. Подумайте сами, ведь один, самый могущественный бог в Асгарде, как он мог не заметить, что в Асгард пробралась парочка ледяных гигантов? Кроме того, Хеймдалль не открыл бы для Тора радужный мост без согласия Одина, и не пропустил бы их в Йотунхейм. И так уж совпало, что сразу после того, как Тор лишился силы и был изгнан на землю, один впал в глубокий сон, что недвусмысленно говорит Локи. «Ты можешь делать все, что хочешь». Итак, Джерри объединил все, что произошло между этим да и после, и сделал смелое предположение. От начала и до конца все это задумано Одином, правителем Асгарда, как испытание для его двух сыновей, Тора и Локи. Глава 181. Путешествие в Асгард. Путешествие в Асгард. По мнению Джерри, Один уже давно видел недовольство в сердце своего младшего сына Локи, а также большие недостатки в характере Тора. Чтобы устранить недовольство в сердце младшего, и чтобы дать возможность старшему стать достойным правителем Асгарда, в день восшествия Тора на престол он не раскрыл план Локи. Если дать старшему сыну возможность пожить на земле как смертному, то он сможет унять свою гордыню, высокомерие и воинственный характер, и за ним можно следить без опаски. Позволив младшему сыну попробовать себя в роли правителя, Один покажет ему, что он не годится на эту роль, но несмотря на такую большую ошибку, отец, мать и брат по-прежнему любят его. Когда все закончится, Старший сын, Тор, станет достойным правителем, младший сын, Локи, в качестве легкого наказания окажется за решеткой на несколько десятилетий, а когда старший сын укрепит свое положение, и младший выйдет на свободу, произойдет очередное воссоединение семьи. Вот только теперь происходит небольшая неприятность, появляется землянин, который подходит под условия, наложенные им на Мьёльнир. Этого точно не должно было получиться. Так получилось, что нынешний Тор тоже почти соответствовал его требованиям и сильно изменился, поэтому один пошел навстречу и снял с Тора печать, позволив ему вновь обрести божественную силу и призвать молот. Конечно, все это лишь домыслы Джерри, правду придется узнать у самого Одина. Однако ему казалось, что вероятность таких рассуждений достаточно велика, иначе не было бы столько совпадений. Но Джерри понурил голову. Ведь это означало, что раз все это происходило под присмотром Одина, то убить Локи ему точно не удастся. Но Локи уже знал его истинное обличие, и если он действительно позволит ему вернуться на землю со скипетром Читаури, то тогда случится беда. Единственное слабое место Джерри сейчас – это Хаосяйша, и Локи, если захочет разобраться с ним, точно обратит на это внимание. Когда придет время, у Джерри будет лишняя головная боль. Если только Локи будет знать об этом, все в порядке. После окончания событий Мстителей Локи вернули в Асгард. Но он боялся, что бог коварства сделает секрет достоянием общественности, так что все в мире узнают о нем. Не говоря уже о Щайтее или организациях, подобных ему, даже если об этом узнают бандиты, проблем не оберешься. Если они захотят отомстить, то потребуются всего две пули, чтобы оборвать жизнь Хаосаяйши. Он мог бы спрятать Хаосаяйшу в малых мирах, но это недолгосрочное решение. У Хаосаяйши были и любимые, и друзья в этом мире, много тех, с кем они не могли расстаться. Они не захотят оставаться в другом мире. Джерри не станет этого делать, если такие меры не будут абсолютно необходимыми. А что, если этого можно избежать? Немного подумав, Джерри втайне от всех принял решение. В 15 километрах к северо-западу от базы находилась точка телепортации Радужного моста. Символы этого круга, и некоторые магические символы, используемые для изготовления портальных ключей, чем-то похожи. Джерри присел на корточки и рассматривал круг, оставленный телепортацией через Радужный мост. Похоже, что магия Асгарда и волшебство мира Гарри Поттера тоже имеют что-то общее. Вокруг Джерри в это время стояла большая группа людей, среди которых были агенты Щайтеа, такие, как Колсон и Соколиный Глаз, был также Капитан Америка, Тони Старк в боевом костюме, а также воины Асгарда и воительница Сив, одетые в асгардские доспехи. В этот момент по небу стремительно пронеслась фигура, и это был Тор, бог грома, державший в руках молот. «Друзья, спасибо вам за помощь, с сегодняшнего дня можете считать меня союзником. Сейчас я вернусь в Асгард, чтобы уладить семейное дело, и вернусь к вам, когда закончу». Тор искренне поблагодарил Джерри и остальных, встав в кругу Радужного моста вместе с воинами Асгарда, а затем крикнул в небо: «Хеймдалль, открой Радужный мост! Хеймдалль, ты нам нужен!» На крик Тора небо вновь породило свет, и в этот момент Джерри поднялся на ноги и под изумленными взглядами собравшихся встал рядом с Тором. «Меня интересует Асгард, проведете для меня однодневную экскурсию?» Тор на мгновение замер, а затем громко рассмеялся. «Конечно, не против. Если говорить о том, кто на всем Мидгарде в данный момент больше всего заслуживает его благодарности, то, помимо его новой подружки Джейн, это маленькая волшебница, которая много раз помогала ему и даже вернула контроль над божественной силой. Поэтому взять волшебницу с собой в путешествие в Асгард не составляло никакого труда. Кроме того, сила, которую продемонстрировал Джерри, была необычайно велика, и теперь, когда он еще не знал, что происходит в Асгарде, его присутствие там могло оказаться очень кстати. Если ничего не случится, то, когда Джерри захочет вернуться, он отправит его обратно по Радужному мосту. Кроме того, он обещал Джейн, что вернется, как только разберется с делами, и не мог отказаться от своего слова. С неба пробилась радуга и опустилась на круглый рисунок. Фигуры Джерри, Тора, бога грома и остальных мгновенно исчезли, окутавшись радужным светом. Меньше чем через секунду перед глазами Джерри была уже не пустошь Нью-Мексико, а великолепный телепортационный зал. В конце телепортационного зала находился разноцветный радужный мост, который вел прямо к величественному и впечатляюще огромному замку. «Мы не можем допустить, чтобы этот радужный мост сломался. Согласно информации из «Мстителей», после разрушения радужного моста и падения Локи в пустоту вселенной, бога обмана подобрал Танос, который в итоге одарил его скипетром, что привело к великой битве за Нью-Йорк. Так что, если он не позволит радужному мосту разрушиться и отправит Локи в асгардскую тюрьму, то ему больше не нужно беспокоиться о раскрытии личности. Даже если из-за родственных связей Локи не будет заперт Одином на века, то за такое серьезное преступление он будет в тюрьме лет 7, а этого уже достаточно. Кажется, что разрушение радужного моста и потеря Локи превзошли первоначальные ожидания Одина, и в глазах Одина помощь Джерри будет лишь плюсом. Он уже спрашивал Тора, что произойдет, если радужный мост сломается. Тор ответил, что радужный мост – это проход, соединяющий Асгард, обитель богов, с девятью мирами, и если он будет сломан, то армии Асгарда не смогут добраться до других миров, и во многих начнутся беспорядки. Именно из этих соображений он и решил отправиться за Тором. Глава 182. Быстрая победа над Локи. Быстрая победа над Локи. В зале телепортации лежал без сознания Хеймдаль, облаченный в золотые доспехи, а рядом с ним трупы двух йотунов. Очевидно, он получил серьезные травмы, но все равно открыл радужный мост. «Позаботьтесь о Хеймдалле, а я пойду искать Локи». Тор понял, что в Асгарде что-то случилось, и, взмахнув молотом, он полетел в сторону дворца. «Давайте отправимся в храм», — сделала предложение Сив, посмотрев на раненого Хеймдалля. Три воина Асгарда немедленно кивнули. Все они были воинами и не знали никакой целительной магии, и если они хотели вылечить раны Хеймдалля, им нужно отправиться в храм к жрецам. «Не нужно так беспокоиться, вы забыли, что я волшебница». Как Джерри мог позволить уйти нескольким помощникам? Через некоторое время на радужном мосту наверняка произойдет несчастный случай, и чем больше рук, тем лучше. Хотя у него была с собой перчатка-портал, но сейчас он на другом конце света, он может не сработать. Как быть, если радужный мост сломается, и он не сможет вернуться? Вы владеете магией исцеления? Глаза Сив загорелись. Конечно. Джерри направил палочку на Хеймдалля и произнес заклинание. Вулнера Санентур. Мягкий магический свет вспыхнул на теле Хеймдалля, и порез от ледяного великана начал постепенно заживать. После того, как заклинание подействовало, Хеймдалль слабо открыл глаза. Локи использовал радужный мост, чтобы привести предводителя ледяных великанов Лафея. Они собираются зарезать все отца. Остановите его. Что? Как Локи посмел? Три воина дворца и Сив были шокированы. Они подняли оружие и сказали Джерри. Пожалуйста, позаботьтесь о Хеймдалле, мы пойдем поможем Тору. Хорошо, предоставь это мне. Джерри беспомощно кивнул. В итоге они все равно сбежали. Конечно, в итоге нужно полагаться на самого себя. С другой стороны, во дворце, где спал один, Локи Гунгнером проткнул Лафея, короля йотунов и своего биологического отца, бросившего его после рождения, пока тот готовился нанести удар Одину. Затем, обняв матушку Фридгу, он положил конец судьбе Лафея, как сын Одина. Локи никогда не хотел убивать все отца, лишь использовал это как повод, чтобы заманить в Асгард Лафея, а после взорвать Йотунхейм с помощью энергии радужного моста. Он хотел заставить проснувшегося Одина понять, что он, Локи, во сто крат умнее, может сделать то, что Тор просто не в состоянии, и больше подходит на роль царя Асгарда. Но, увы, вскоре после убийства Лафея, до того, как его дальнейший план успел осуществиться, Тор вошел во дворец и раскрыл его секрет. Локи пришлось использовать Гунгнир, чтобы отправить Тора в полет, а затем устремиться к радужному мосту на самом быстром коне Асгарда. Не имело значения, вернулся ли Тор в Асгард, лишь бы открыть радужный мост и взорвать Йотунхейм, потому что с той огромной репутацией, которую он приобретет, расправившись с кланом ледяных великанов своими силами, он сможет завоевать и любовь жителей Асгарда. По пути ему встретились три воина дворца и воительница Сив, которые встали на его пути, но Гунгнир с ними быстро расправился. Однако как раз в тот момент, когда он собирался войти в зал телепортации, в его дверях остановилась фигура. «Добрый день, мы снова встретились». Джерри посмотрел на Локи с улыбкой. Ему действительно нравилось ждать, пока кролик сам попадется в ловушку. «Маг, следите за копьем в его руке», — предупредил Хеймдалль, сидевший на полу в зале телепортации. Джерри достал свою палочку и кивнул. «Спасибо, я видел, на что способно это оружие. Маг Мидгарда, уйди с дороги, я дам тебе все, что захочешь, когда после я стану правителем Асгарда. Локи прекрасно понимал, в каком затруднительном положении оказался. Ему нужно использовать Гунгнир, чтобы активировать радужный мост и начать атаку на Йотунхейм до того, как появится этот парень, Тор. Иначе он не справится с Тором без Гунгнира. Условия заманчивые, но, к сожалению, характер у тебя не очень. Я тебе не доверяю. Локи больше всего любил обманывать людей, и даже если он искренен, Джерри не осмелится помочь ему, так как один еще не умер. «Тогда не вините меня», – неожиданно раздался голос позади Джерри. Оказалось, что Локи даже не собирался вступать в переговоры с Джерри, а использовал иллюзию. Его основное тело тихо прокралось за Джерри с намерением ударить Гунгниром. «Убить меня не так-то просто». В это время Джерри находился в сверхчеловеческом режиме, его 5 чувств были настолько острыми, что он обнаружил происходящее еще до того, как Локи успел подкрасться к нему сзади. Взмахнув палочкой за спину, он сразу применил магию контроля, не требующую произнесения заклинаний, отбросив Локи в стену. Экспеллиармус. Акция Гунгнир. Прежде чем Локи успел приземлиться на землю, Джерри развернулся и сначала выбил копье обезоруживающим заклинанием, а затем призвал его к себе. Самым мощным оружием Локи был Гунгнир, полученный от Одина, и после его потери у него оставались только его магические способности. До сих пор он видел, как Локи создает аватаров, иллюзии и невидимость, и не видел, чтобы он творил какую-либо наступательную магию. Инкарцера. Не дожидаясь реакции Локи, Джерри выбросил третье заклинание, заклинание Пут. Из палочки Джерри, словно живая, вылетела очень толстая пеньковая веревка, связавшая Локи. Когда волшебники сталкивались с существами с высоким сопротивлением заклинанием, они обычно не использовали проклятие парализации всего тела и оглушающие заклинания, потому что они не работали. Поэтому позже было изобретено заклинание Пут на основе трансфигурации, и даже если сопротивление магии животного было высоким, если оно не слишком сильное, освободиться невозможно. Сейчас было как раз подходящее время, чтобы использовать его для связывания Локи. Изучение множества заклинаний рассосредотачивает силы, из-за чего ты не становишься экспертом в определенном заклинании, но при столкновении с противником, которого вы понимаете, можно использовать целевые заклинания. В первый раз, не зная, на что способен Локи, Джерри ожесточенно сражался с ним, но теперь несколько направленных заклинаний вывели его из строя за считанные секунды. В это время на землю с грохотом приземлилась фигура, это был Тор, прилетевший на Мьёльнире. Но, видимо, ему уже не нужно было думать о том, как усмирить Локи, потому что его разочарованный брат уже был связан Джерри и брошен на радужный мост. Глава 183. Как стать богатым за одну ночь? Как стать богатым за одну ночь? Это как? Их слишком много. Джерри, которому пока что нечем было заняться, молча открыл свою странную панель в одной из гостевых комнат дворца. Однако, увидев на панели количество красных звезд, он был в шоке. В мире Гарри Поттера на его панели было всего несколько тысяч красных звездочек, а за последние 2 дня, когда он часто использовал освежение, их количество сильно уменьшилось. Но теперь число звезд увеличилось сразу на 300 тысяч. 300 тысяч, сколько бы времени понадобилось, чтобы заработать столько, пресекая преступность в Нью-Йорке. Несколько лет, возможно, даже больше. Из грязи в князи в мгновение. Поразмыслив немного, Джерри понял, почему на его счету оказалось так много красных звезд. Во-первых, за то, что он остановил разрушителя и урон Олдбридж, но за это их бы столько не дали, в конце концов, городок был небольшим, а разрушитель преследовал именно Тора. Во-вторых, он должен обезвредил Локи за считанные секунды, и тот не успел активировать радужный мост и атаковать Йотунхейм. Можно это считать спасением мира, но и это не главное, потому что даже без него, Тор и один не допустили бы разрушения Йотунхейма, иначе бы у него не было бы всего 300 тысяч красных звезд. Наиболее вероятным источником красных звезд, по его мнению, должно быть его вмешательство. Он предотвратил разрушение радужного моста и тем самым предотвратил хаос в 9 мирах. Все это стало возможным благодаря Джерри. Подумав об этом, Джерри невольно вздохнул, ведь он так старался, работал каждую ночь, чтобы заработать красных звезд. Но, приехав в Нью-Мексико, он всего на несколько дней получил больше, чем за все то время. Джерри не смог удержаться от восклицания. Конечно, где есть супергерой, там обязательно будет и катастрофа. На самом деле, такое причинно-следственное умозаключение неверно, В действительности, из-за возникновения катастрофы должен появиться супергерой. Именно время создает героев. Однако если смотреть поверхностно, то действительно, где катастрофа, там и герой. Именно этот момент и заставил Джерри прийти к пониманию. Если он хочет получить большое количество красных звезд, нужно следить за супергероями. Все они – основа катастроф, и не маленьких. Во время встречи с Халком он заработал немало. За события с Тони Старком, когда хаммердроны взбунтовались, звезд насыпали еще. На этот раз, с Тором, он получил астрономическую сумму. С таким количеством звезд он наконец-то сможет без страха использовать освежение для медитации. Благодаря добавлению медитации его текущее телосложение уже вдвое превосходило телосложение обычного человека, а в сочетании с длительным использованием красных звезд побочные эффекты освежения были настолько минимальны, что их можно игнорировать. Иными словами, если бы он захотел, то мог бы даже включать его 24 часа в сутки без каких-либо побочных эффектов. Днем он будет использовать освежение для улучшения способностей к обучению, а ночью – для повышения эффективности медитации, и его сила все равно будет расти. В бою ему не придется больше волноваться о недостатке звезд для освежения. Вот только в реальности количество трат красных звезд просто немыслимо. Одна в минуту, 60 в час, 24 часа в сутки – это более 1400, и ему еще нужно было сохранить звезды для перехода в малый мир. Поэтому перед ночной практикой медитации он редко использовал освежение, в основном полагаясь на круг Мерлина, хотя в сравнении оно гораздо хуже, но, в конце концов, лучше, чем ничего. Однако с сегодняшнего дня, или, по крайней мере, полгода-год, ему не нужно беспокоиться о красных звездах. Но даже 300 тысяч может не хватить на долгий срок, только если не выходить на ежедневные заработки. Извините, что заставил вас ждать. Теперь, когда все дела улажены, все отец хотел бы увидеть вас, чтобы выразить свою признательность. Как раз в тот момент, когда Джерри смотрел на панель, чтобы составить план следующей тренировки, в комнату вошел Тор с несколько мрачным выражением лица, неся в руках свой любимый молот. С удовольствием. Джерри встал в предвкушении. В его голове было некоторое ожидание того, что один примет его. Впрочем, он ни о чем не беспокоился, так как все это время помогал Тору и даже спас радужный мост. Один, все отец, даже если и не наградит чем-то, не будет же он усложнять ему жизнь. Что случилось? Глядя на ваше лицо, ничего хорошего. По дороге к покоям Одина Джерри заметил, что Тор то и дело вздыхает. Тор вдохнул и выдохнул. Я не понимал, что Локи на самом деле не мой родной брат, и даже не асгардец, а сирота из рода ледяных великанов. Это звучит чертовски интересно. Всю оставшуюся дорогу Джерри слушал рассказ Тора о том, что произошло во время суда над Локи во дворце. Оказалось, что от Локи отказались, потому что его тело при рождении было размером с обычного человека, и в клане ледяных великанов его посчитали чужаком. Один случайно подобрал брошенного Локи, когда напал на Йотунхейм, а точнее, помогал людям загнать ледяных великанов обратно в Йотунхейм. Сжалившись, он взял его, как приемного сына. Как сейчас Локи? Держа язык за зубами, Джерри наконец задал самый волнующий его вопрос. К счастью, хотя он и совершил большую ошибку, но она не привела к непоправимым последствиям. Первоначально все отец хотел приговорить его к вечному заточению в темнице, но благодаря заступничеству матери и меня, он был приговорен к заключению только на 20 лет. 20 лет не слишком большой срок для них, чья продолжительность в жизни достигала 1000 лет. Вечное заключение и 20 лет – это довольно большая разница. Джерри невольно усмехнулся. Судя по всему, один использовал тактику сначала напугать, а потом проявить снисходительность в отношении к Локи. Однако, слушая речь Тора о жизни Локи, Джерри чувствовал, что где-то что-то не так. Один, царь богов, подобрал брошенного младенца из враждебной расы и сделал его приемным. Если это из-за сочувствия, его бы передали на усыновление простым асгардцам, слишком уж умышленно брать его самому. Может, он намеревался вырастить Локи, чтобы тот унаследовал положение короля ледяных гигантов, чтобы косвенно эту расу, не желавшую подчиняться, принять под свое знамя. Тор, царь Асгарда, Локи, царь Йотунхейма, и если у братьев сложатся хорошие отношения, то между расами больше никогда не будет войн. Воистину, один правильно разыграл свои карты. Глава 184. Древний Эйкамар Тадж. Конечно, Все это не имело для него особого значения, и то, какой план воспитания детей у Одина, его мало волновало. Сейчас ему достаточно было знать, что Локи будет заключен в подземелье на 20 лет, и это прекрасно. По прошествии 20 лет ему уже не придется беспокоиться о том, что его истинная личность будет раскрыта. Только вот теперь, в результате этого шквала операций, он полностью лишился своего единственного преимущества – знакомства с сюжетом «Мстителей». Без Локи было неизвестно, пошлет ли Танос армию на Землю. Думается, должен, в конце концов, он хочет собрать камни бесконечности, но теперь никто не знает, кого и когда. Забудем, думать столько бесполезно, пришла вода, насыпай землю, а вторгнется враг, найдутся генералы. Обр, взнач, принять соответствующие меры, и на любой случай найдется средство. Если ты силен, закон тебе не писан. Сейчас радужный мост не сломан, к тому времени Асгард может прислать войска на землю для подкрепления, так что трудно сказать, хорошо это или плохо. Прибыли. После напоминания Тора перед глазами Джерри появились огромные золотые ворота высотой в добрую сотню метров. Честно говоря, асгардцам очень нравился золотой цвет. Доспехи и оружие большинства солдат были золотыми, ворота, пол был золотым, стены золотыми, и даже весь Асгард, если смотреть с высоты, сверкал золотом. Когда двое асгардских воинов в золотых доспехах с силой толкнули двери, перед глазами Джерри предстал огромный зал. В дальнем его конце восседал никто иной, как верховный владыка девяти миров, и, безусловно, самое могущественное существо, с которым Джерри когда-либо сталкивался, один. «Приветствую все отца, правителя Асгарда, я, Джерри Кармен, волшебник Мидгарда». Шагнув вперед, Джерри снял с себя иллюзию и назвал свое настоящее имя. Перед лицом Одина, обладающего неизмеримой силой, Джерри подумал, что лучше быть откровенным, и подсчитал, что даже если он не снимет заклинание, Всеотец увидит его истинный облик. В это время стоявший сбоку Тор был поражен, увидев, как Джерри превращается из маленькой девочки в парня. «Кто ты?» «Простите, мистер Тор, я использовал иллюзию, чтобы скрыть свою личность, так как не хочу, чтобы Шайте узнали о ней, что повлияло бы на мою семью, которая является обычными людьми», — объяснил Джерри. Тор замер на мгновение и кивнул. Джейн рассказывала ему, что агенты уже пытались силой отобрать у нее записи и оборудование для исследований, и тогда именно Джерри вмешался. «Ничего, приятель, так даже лучше. Когда подрастешь, мы сможем пить вместе. Напитки Асгарда ничуть не хуже, чем в Мидгарде». В глазах Тора не имело значения, был ли Джерри мальчиком или девочкой. Волшебник помог ему в самый трудный момент, так что уже стал его другом. Ошеломленный сильным хлопком Тора по плечу, Джерри беспомощно ответил: «Тогда в следующий раз я обязательно попробую их на вкус». Физически, Джерри был в два раза сильнее обычного человека, но Тор, восстановивший силу бога грома, был гораздо сильнее. «Отлично, Тор, обрати внимание на размер своих рук, тело волшебника не так хорошо, как твое». На величественном лице Одина появилась улыбка. «Джерри Кармен, спасибо за помощь, если бы не ты, боюсь, Локи совершил бы большую ошибку, и в результате девять миров погрузились бы в хаос. Как мне вознаградить тебя? Ваше Величество слишком вежлив, Тор и я, друзья. Мне не нужна никакая награда, если только могу использовать радужный мост, чтобы через некоторое время отправиться обратно в Мидгард». Искренне покачал головой Джерри. Ситуация была отличной. Подружиться с Тором, будущим царем Асгарда, а также помочь Асгарду сохранить радужный мост, заслужив благосклонность Одина, вознаграждение и прочее, сейчас его не так уж и волновали. В конце концов, поддерживать хорошие отношения с Асгардом было равносильно получению могущественного союзника. И если в будущем Джерри захочет понять и изучить магию Асгарда, то у него будет масса возможностей сделать это. Поэтому, когда он говорил, что ему не важна награда, это была правда, а не просто вежливые слова. «Отец, Джерри любит изучать магию, думаю, мы можем послать ему несколько книг по магии Асгарда». Стоявший сбоку Тор вдруг вспомнил об обещании, которое дал Джерри ранее. «Молодец, браток молоток», — про себя похвалил Джерри. Хотя ему было безразлично вознаграждение, только возможность в будущем потихоньку постигать и изучать магию Асгарда, это было лишь относительно. «Конечно, будет лучше, если Тор сам проявит инициативу и предложит книги, что не навредит образу Джерри. «Магия Камартаджа не уступает магии нашего Асгарда», – озадаченно сказал один. «С точки зрения исследования магии, основатель Камартаджа, верховный чародей, была существом, которого даже он немного опасался. По сравнению с Мидгардом, где есть специалисты в мистических искусствах, асгардцы не были известны своей магией. Асгард был известен воинами, полагавшимися на физическую силу и божественную, заключенной в их телах. Хотя в Асгарде много магии, она не используется как основа в бою, а носит в основном логистический и вспомогательный характер. Даже Локи, которого называли мастером магии, редко сражался с помощью магии, в основном использовал иллюзии и отвлекающие приемы, а его любимым стилем боя оставался ближний, удар кинжалом в спину. Камартадж, что такое Камартадж? По сравнению с Одином, который был озадачен тем, что Джерри интересуется магией Асгарда, сам Джерри еще больше растерялся. Что такое Камартадж? Ты не знаешь, ты не чародей из Камартаджа? По мнению Одина, Джерри, обладающий такими выдающимися способностями, должен быть родом из обители чародеев Земли. Ваше Величество, я научился магии непреднамеренно, из-за несчастного случая, и это произошло не в Камартадже. Могу ли я узнать, что это такое? Джерри был в замешательстве из-за тона Одина. Неужели на Земле действительно есть место сбора магов, которое даже один считает могущественным? Но не похоже, чтобы оно появлялось в Мстителях. Камартадж – это святилище Верховного Чародея, древний, а также место сбора магов вашего мира, скрывающее бесчисленные тайны магии. После этого один вкратце рассказал Джерри о деяниях и истории этого места. В этот момент Джерри осознал, что на Земле он не единственный волшебник, существовала целая группа магов, и что их лидер, древняя, настолько могущественна, что даже один относился к ней с уважением. Камартадж Англ. Камартай, дом и тренировочное поле мастеров мистических искусств. Древняя Англ. Анциентане, была верховным чародеем и лидером мастеров мистических искусств, которая обучала доктора Стрэнджа использованию магии после его аварии. Глава 185. Возвращение домой с богатой добычей. Возвращение домой с богатой добычей. Если ты действительно хочешь познать тайны магии, то можешь как-нибудь отправиться в Камартадж. Ну и магию Асгарда можешь изучить, если тебе это интересно. Наконец, один повернулся к Тору и сказал: «Хотя ты и решил на время остаться в Мидгарде, я все же надеюсь, что ты будешь часто возвращаться. Ты можешь также приводить волшебника Кармина и спросить матушку об уроках магии. Отец, пожалуйста, не волнуйся, когда Джейн скончается, я вернусь в Асгард, чтобы взойти на трон и стать царем. Я возьму ответственность мне уготованную, но сегодня смертные Мидгарда нуждаются в моей помощи больше, чем мирный Асгард». Тор опустился на одно колено и дал торжественное обещание Одину, сидящему на троне. Одину оставалось только вздохнуть. «Жизнь смертного длится всего 100 лет, это мимолетный миг. Хотя я и не согласен с твоей связью со смертной, но раз ты уже принял решение, я не стану тебя останавливать. Надеюсь, что ты будешь часто навещать Асгард». После суда над Локи Тор попросил Одина о разрешении отправиться в Мидгард на 100 лет, так как именно это он обещал Джейн. Один сначала не согласился. Он отправил Тора на землю только для обучения, чтобы тот стал более подходящим правителем, а не для того, чтобы жениться на смертной женщине, жизнь которой скоротечна. Просто любовь – это то, во что, даже обладая божественной силой, он не может вмешиваться насильно. Вкупе с одобрением королевы Фригги, он в конце концов согласился. Однако главной причиной стало то, что в 9 мирах относительно спокойно, и хотя жизнь Одина подходила к концу, но продержаться 100 лет до возвращения Бога Грома еще возможно. Предложение брать Джерри в Асгард было вызвано главным образом тем, что он надеялся, что Тор будет часто навещать их. «Отец, поскольку я уже принял решение, то готов. Спасибо за то, что исполнил просьбу. Хорошо, в Асгарде самые лучшие книги по магии у твоей матери. Возьми с собой волшебника Кармина, пусть возьмет несколько, а после отправь его обратно в Мидгард, ему есть куда спешить». Один махнул рукой, давая понять, что Тор может забрать Джерри и удалиться. Джерри под руководством Тора покинул дворец Одина и прибыл в покои матери Фригги. По сравнению с суровым и величественным Одином, Фригга была очень мягкой. Сначала она выразила Джерри свою благодарность, а затем достала большое количество магических книг и просто подарила их. И также сказала, что если понадобится, он всегда может попросить Тора воспользоваться радужным мостом, чтобы обсудить с ней вопросы магии. Тор, после возвращения на Землю не забудь сохранить мою личность в тайне, ни в коем случае не проболтайся об этом спецслужбам, иначе у меня будут неприятности, сказал Джерри, летя на метле по радужном мосту. Тор похлопал себя по груди и заверил: «Не волнуйся, обещаю тебе именем Бога Грома, что абсолютно никому не раскрою твою личность. Даже если меня спросит Джейн, я ничего не скажу». Он понял, что Джерри использует вымышленное имя, чтобы защитить свою семью. В таком деле нельзя быть беспечным. Джерри кивнул, так как верил в характер Тора. Хотя этот парень иногда бывал забавным, безрассудным, вспыльчивым или туповатым, но он был надежным, гораздо более надежным, чем агенты ЩАИТА. «Хиндаль, как твоя рана?» Снова войдя в зал телепортации, Тор с беспокойством посмотрел на Хиндаля, который держал в руках большой меч. «Благодаря волшебнику проблем больше нет». Хиндаль поклонился и выразил Джерри свою благодарность. Телосложение эсгарцев изначально было лучше, чем у людей, а Хиндаль – один из лучших, поэтому необычайно быстро восстановился. Благодаря тому, что Джерри с помощью магии помог восстановить его раны, Хиндаль к этому времени был практически невредим. «Тогда открой радужный мост и отправь нас обратно в Мидгард, на то же место», – бросил Тор, а затем повел Джерри прямо к телепортационному каналу. Хиндаль кивнул, поднял огромный меч и вставил его в устройство телепортационного зала, открыв радужный мост. Нью-Мексико, место телепортации радужного моста. Поскольку Тор и Джерри ушли, не сказав, когда вернутся, большинство уже разошлись. Тони вернулся в свой особняк по делам компании, а капитан Америка и Фьюри на сверхзвуковом самолете вернулись в Нью-Йорк. На посадочной площадке радужного моста остались только агенты ЩАИТА во главе с Колсоном и Джейн, которые прибыли из Олд-Бриджа. Поднялся ветер, и с неба упала радуга. Когда погас свет, перед толпой появились Тор, бог грома, одетый в серебряные доспехи, и Джерри в мантии. «Если у вас есть вопросы, задавайте их сначала Тору, а у меня есть неотложные дела, вернусь ночью». Джерри только появился, как сразу поприветствовал Колсона и улетел. После нескольких часов задержки в Асгарде время было уже почти 7 часов, и можно предположить, что Айша и учительница Бейли уже вернулись домой. Колсон, открыв рот, смотрел на удаляющуюся фигуру Джерри, но вынужден был остановиться и повернуться к Тору. Вот так раз, никого не стесняются. Тор и Джейн снова встретились и уже целовались, как ни в чем не бывало. Найдя незанятую поляну, на которую можно было приземлиться, и активировав маглоотталкивающие чары, Джерри вытащил перчатку. В Асгарде Джерри достал портальный ключ для эксперимента, но, то ли потому, что Асгард был слишком далеко от Земли, то ли потому, что весь Асгард окутывала могущественная сила Одина, но портал никак не реагировал. После всплеска пространственного искажения фигура Джерри исчезла, оставив после себя лишь перчатку, которая приземлилась на землю. Около 10 часов вечера, после выполнения ряда домашних дел, Джерри вновь появился рядом с перчаткой. У каждого человека есть своя гавань души, и с тех пор, как он возродился в этом мире, дом в Нью-Йорке стал его гаванью, а Хаас и Айша – самыми важными членами семьи. Поэтому, даже будучи занятым, он все равно находил время на них, как делал сейчас. Изучение и исследование магии, обучение медитации и совершенствование силы – все это, конечно, очень важно, но если это все, что осталось в жизни человека, то какая разница между ним и машиной? Если бы Джерри решил оторваться от семьи и посвятить себя совершенствованию, возможно, он был бы немного сильнее, чем сейчас, но он этого не сделал. Поскольку он был человеком, ему тоже нужна гавань, в которой он мог бы отдохнуть, когда устанет. Махинации Айши, забота Хааса и также Бейли, которая сейчас только вливалась в семью, все это давало ему ощущение, что он заново родился в этом мире, или, хотя бы, живет по-настоящему, а не во сне. Примечание. Хиндал, также возможны варианты Хиндал и Хаимдал, Англ. Хиндал был всевидящим и всеслышащим асгарцем и бывшим стражем Радужного моста. Он мог увидеть и услышать практически все, что происходит в девяти мирах. Несмотря на то, что он поклялся подчиняться приказам Одина, он все же пошел на государственную измену. Он помог освободить воинственную троицу и Тора, чтобы победить Локи. Когда на Асгард напала армия темных эльфов, Хиндаль узнал, что его силы заблокированы эльфами, потому что Хеймдалл вновь решил пойти на государственную измену, чтобы помочь Тору победить Малекита и спасти девять миров. У тебя великая сила, Хеймдалл. Один когда-нибудь боялся тебя? Нет. И почему? Потому что он мой царь, и я поклялся служить ему. Локи и Хеймдалл. Глава 186. Руи-Руи, покажись быстрее. Руи-Руи, покажись быстрее. Мистер Колсон, Тор уже рассказал вам, что именно произошло, верно? На временной базе Щайтеа, которая еще не была полностью разобрана, Джерри нашел Колсона, руководящего работами с дорогостоящим испытательным оборудованием. Колсон почувствовал облегчение, увидев Джерри. «Да, я также доложил об этом директору Фьюри, но он хочет уточнить все у вас, прежде чем строить какие-либо дальнейшие планы». «Без проблем, так где же сейчас вареный директор?» – кивнул Джерри, не возражая. Примечание. Опять шутка про соевое яйцо. «Это нормально, Фьюри не мог поверить во все это на основании одних слов Тора». Конечно, он должен был получить дополнительные подтверждения от более надежного Джерри. Он сейчас в Вашингтонской штаб-квартире, у него там, наверное, совещание с кем-то из чиновников. Но он объяснил, что как только вы вернетесь, у вас сразу же будет с ним видеозвонок, сказал Колсон, ведя Джерри в заранее подготовленную комнату. Подготовьте связь с директором Фьюри, а вы, парни, охраняйте снаружи. Есть, сэр. Агенты выполнили поставленную задачу. И большой экран в комнате сразу же засветился. На другом конце экрана одноглазый Ник Фьюри стоял внутри очень технологичной комнаты, а напротив него было несколько вертикальных экранов, с которых взирали несколько незнакомых людей в возрасте. Что ж, волшебница вернулась, давайте послушаем ее рассказ о том, правда ли то, что говорит Тор. Фьюри прекратил свою беседу с мужчинами и повернулся, посмотрев на Джерри. «Мисс, могу ли я попросить вас подробно описать все, что вы испытали после путешествия в Асгард?» «Конечно, никаких проблем». Уголок рта Джерри слегка приподнялся, после чего он честно начал пересказывать почти все, что видел и слышал с момента входа в зал телепортации Асгарда до момента возвращения. Однако он исключил раскрытие своей личности и рассказ о месте сбора чародеев земли, Камартаджи. «Хорошо, спасибо за помощь. Когда запланируете вернуться в Нью-Йорк, можете поговорить с Колсоном, и он свяжется с самолетом Щайтеа, чтобы забрать вас». Выслушав рассказ Джерри, Ник Фьюри задал еще несколько вопросов по мелочам и положил трубку. «В соответствии с модус операнди вашей организации, что вы будете делать с Тором, который останется жить на Земле?» Неуверенно спросил Джерри у Колсона после окончания видеозвонка. Примечание. Модус операнди – латинская фраза, которая обычно переводится как образ действия и обозначает привычный для человека способ выполнения определенной задачи. Колсон на мгновение задумался, затем пожал плечами. Трудно сказать, но, учитывая его статус, мы ничего не можем с ним сделать. Джерри мгновенно поняла. Асгард настолько могущественен, что даже Щайте не решились ничего сделать с Тором, будущим его царем, потому что, если возникнут проблемы, последствия будут очень серьезными. Вот оно отличие, когда за тобой кто-то есть. У Халка никого не было, и Щайте использовали на нем все виды наблюдения, все виды преследования. Генерал даже хотел использовать сыворотку Халка для создания мощного воина. Тор также силен, его гены превосходны, но Щайте может не решиться даже на слежку, чтобы не перейти дорогу Асгарду и Одину. В конце концов, это просто человеческая природа, и пока ты достаточно силен, никто не смеет связываться с тобой, потому что никто не сможет вынести последствий, если разозлит тебя. Когда однажды Джерри станет таким же могущественным, как один, даже более могущественным, чем весь Асгард, то даже если его истинная личность будет раскрыта, никто не посмеет задирать Айшу, Хааса и остальных. «Мисс-волшебница, когда вы планируете вернуться в Нью-Йорк?» – спросил Колсон. Джерри на мгновение задумался. «Свяжитесь с ним сейчас. Пусть самолет заберет меня через некоторое время из Олдбридж. Я хочу попрощаться с Тором». «Нет проблем, самолет прибудет в Олдбридж через 2 часа». Колсон кивнул, а затем добавил. «Мисс, ваши роботы будут готовы через месяц, как нам с вами связаться?» «Вот что, если захотите связаться со мной, можете крикнуть в зеркало. Руи-руи, куай-куай-сялин. Кстати, не забудьте использовать китайский, чтобы я приняла сообщение на своей стороне и устроила с вами видеообмен». Джерри достал сквозные зеркала, купленные им ранее в косом переулке, и одно из них протянул Колсону. Примечание. Руи-руи, куай-куай-сялин, отсылка на старый китайский мультфильм 1986 года «Братья Колобаш» или «Братья Хулу», дубляжа на русский нет. Шейдзинь, что переводится как «змея-оборотень», если собирается совершить какое-то злодеяние, достает зеркальце, или что-то на него похожее, и говорит эту фразу. Ее можно перевести как «яви быстрее исполнение всех желаний». Кроме того, если в будущем возникнет ситуация, подобная сегодняшней, вы также можете связаться со мной, договоримся о цене. Для использования сквозного зеркала требовалось заранее записать соответствующее секретное слово с помощью магии, подобно отпечаткам пальцев или паролю, используемым для разблокировки мобильного телефона. Что касается секретного языка, то это зависело от привычек волшебника. Джерри случайно вспомнил эту фразу, поэтому она использовалась как секретная. «Руи-руи, покажись быстрее». Колсон, несколько растерявшись, последовал примеру Джерри и произнес заклинание в зеркало на ломаном китайском. Не каждый агент владел десятком языков, как черная вдова, и даже знал латынь. Романов специализировалась на проникновении, маскировке и шпионаже, поэтому должна свободно владеть языками, в то время как Колсон занимался руководством, организацией и командованием отрядами в лобовых сражениях, поэтому уступал ей в этом. Когда Колсон произнес заклинание, второе зеркало в руках Джерри испустило волну магии, Джерри активировал его, и в обоих зеркалах появилось изображение. «Какое волшебное зеркало!» – воскликнул Колсон. «Ну, на этом пока все, я пойду искать Тора». Убрав сквозное зеркало, Джерри вышел из комнаты и понесся на метле в сторону Олдбриджа. В это время в Олдбридж Тор вместе с Джейн наслаждался пейзажем во внутреннем дворе ее дома, размышляя о грядущей хорошей жизни. «Эй, бра, мисс-волшебница!» Увидев вдалеке летящего Джерри, он поспешно замахал рукой в знак приветствия. «Этот парень такой невнимательный, что в будущем запросто ляпнет что-то». Видя, как Тор чуть не выкрикнул не то имя, Джерри невольно усомнился в его способности хранить секреты. За характер Тора можно поручиться, а вот за его мозги – нет. Впрочем, раз уж дело дошло до этого, то ничего не поделаешь, он же не мог наложить на него заклятие забвения, иначе один, узнав об этом, прибьет его.